Глава 17. Не ожидал, что окажусь в подобной ситуации. И как прикажете из нее выбираться? Хотел прекратить попытки моего соблазнения, которые точно не приведут к нужным Машеньке результатам, но в то же время не желал обидеть ее. Если встану, сославшись, что мне нужно в туалет, она может прийти к двум выводам. Первый. Я невинный цветочек. Второй. Ее потирание сквозь ткань возымело действие. Дэмиан встал по стойке смирно, и мне нужно сбросить напряжение. Или договориться с младшим, чтобы не палил мой настрой. И вот оба варианта мне не подходили. Поскольку они оба говорили, что Маша молодец, и стоит лишь додавить, как она окажется сверху, раз я такой стесняшка. Решил перевести все к шутке, запустил руки под стол, поймал ее ступню, начав разминать. «Любишь массаж? Я слышал, вы, девочки, готовы на стену лезть из-за каблуков. И как снимаете пыточную обувь, испытываете ни с чем не сравнимый кайф. Это так?» Мария зависла. А я действительно начал прощупывать ее ступню, надавливая в разных местах. Как профессиональный массажист, ага. Знаю пару приемчиков. Правда, я их учил для мужчин, но и женская ножка сойдет. С меня не убудет. Маша не почувствует себя резко отвергнутой, но и должна понять, что я не настроен на продолжение заведенной ею игры. Туфли? Ну да. Но ведь нам приходится на каблуках приходить. Дресс-код, будь он не ладен. Кстати, поправь меня, если неправильно запомнил. К девочкам в Жинроншидже больше требований по внешнему виду, чем к мужскому полу. Нас заставляют только костюмы носить, забыв о футболках. А у вас там целый список обязанностей. Маша вздохнула, кивнула и потянула ножку назад. Видимо, хватило ей пары пасов. И поняла, что тема сексуальной уплыла обратно к работоньке. Мысленно возликовал. На лице милашки вроде даже не слишком явно читалось разочарование. «Начало там, как и у вас, одежда. Правда, прописана длинная юбка, обязательно закрытая грудь и плечи. Хорошо, к цвету платья не стали придираться. Только уточнение есть, что стоит придерживаться одной цветовой гаммы в деловом гардеробе для сочетания различных элементов одежды. В принципе, идея не нова. Фактически, администрация предлагает переходить на капсульный гардероб, чтобы с одной юбкой носилось несколько блузок. Или к блузкам подходили сразу несколько пар брюк. Вот только, как ты мог заметить, девочки все же отдают предпочтение платьям. Самой различной расцветки, чтобы хоть как-то скрасить офисные будни. Это что касается одежды. По обуви, как ты успел заметить, да. Все страдаем на каблуках. Если захотим надеть открытые босоножки в летние периоды, обязательно наличие педикюра. Маш, ты серьезно? Видимо, ты невнимательно читал часть, которая касалась девочек. Ну, как-то я больше уделял внимание тем, которые могут меня подвести под выговор. Логично, но да. Я серьезно. У нас в правилах дресс-кода указано, что ногти должны быть приведены в божеский вид. Она продемонстрировала пальчики. Правда, на руках. Ноги теперь держала при себе. Я, конечно, выражаю тебе свое сопереживание, но не могу отметить, что, кажется, девочки и так всегда следят за собой. Это мы, мальчики, имеем один шампунь вместо 33 бутылочек непонятного содержания. Маша фыркнула, расслабляясь. Кажется, удалось без последствий снизить градус ее интереса. Теперь мы начали обсуждать излюбленные темы отличий женских и мужских взглядов на одни и те же проблемы. И начали, само собой, с косметических средств, раз уж я упомянул ванную. Вот только не говорит же Машеньке, что я в своем арсенале имею не только один одинокий флакончик. И прекрасно знаю, чем нужно мазать кожу, чтобы от нее вкусно пахло, и как именно стоит удалять волосы, чтобы не пошло раздражение, и... В общем, я был в теме. Но мы же сохраняем образ брутального мачо. Улыбнулся про себя. Брутальный брутал, ёпта. Вот кто крут, как грейпфрут, так это Соболев. И такой загадочный, как вышеназначенный цитрусовый. Я точно знал, что многие даже не знают, как правильно писать грейпфрут. Коверкая до милого гейфрукта. Почему это фрукт геев? У нас другой есть, банан. Вот он, да, олицетворение прям того самого, легендарного. Как и кабачок, огурец и все другое продолговатой формы. А переросток апельсина? На любителя. Но из него получаются классные коктейли, если сок грейпфрута смешать с джином. Так еще одна тема подоспела – выпивки и предпочтений в культурном распитии. Кстати, а почему ты сегодня сказал, что пить категорически не хочешь? Неужели до сих пор от пятницы отойти не можешь? Можно и так сказать. Хмыкнул, отставляя пустую чашку кофе от себя. Не признаваться же, что теперь у меня начинает вырабатываться триггер на слово «алкоголь», и представляется сразу ухмыляющееся лицо одного знойного брюнета. Среда. Твою мать! Еще только среда! Почему дни тянутся так долго, когда ждешь определенной даты? Да я своего дня рождения так не ждал, как предстоящей пятницы и купленного моего времени. Что Соболев задумал? О какой одежде поудобнее говорил? Хочет со мной в поход собраться? Нет, ну а что? Если в разговоре обсуждали как раз горные приключения и палаточные, ага, чтобы ночевать, практически прилепившись друг к другу. Сейчас лето, впереди будут выходные. Все располагает к тому, чтобы рвануть к озеру, чтобы и покупаться, и шашлычки насадить. И меня. Желательно. Качественно так, с оттяжкой, до сорванных связок. Сидел как на иголках, и каждый раз, стоило лишь Жене показаться в зоне видимости, напрягался. Весь. Особенно слух. Вдруг решит на ушко шепнуть заветное. С ума я сошел с этим Соболевым. Признаться кому, что мой босс сводит меня с ума? Рус поржет. Особенно после заявления, что мы уже спали рядышком. И насчет того, что ничего не было. Соболев решил придерживаться этой теории и, кажется, совершенно не парится. Так почему меня подбрасывает? В груди словно раздувают уголь, а по венам разносится жидкий огонь. Стоит лишь представить, что я и Соболь на самом деле можем перейти к чему-то горячему. Опасному, запретному, сладкому. Хочу. За среду и четверг у меня на работе трижды был стояк. И все из-за мыслей, которые совсем не должны были помогать мне в аналитике платежей. Благодарил провидение, что первый раз попал на тупую работу на своем рабочем месте, где эрекцию прятал стол. Второй раз уже заставил попотеть. На утренней планерке в четверг Евгений Романович снова разошелся, начав ругать, на чем свет стоит, особенно отличившихся. Кто поднасрал с цифрами или профукал сроки? Черт, он был так сексуален в моменты гнева. Я наблюдал, как жилка на шее беспорядочно билась, как почти сомкнулись на переносице брови, как его глаза потемнели. Почему-то... Такой облик грозного Соболя заставил меня сглотнуть. Как нельзя лучше представилось, как Евгений Романович приказывает мне пасть перед ним на колени и натягивает цепь поводка, что щелкает застежкой на ошейнике с шипами, который почему-то оказался на мне. Только лишён. Это кожаная полоска с заклепками и ни единого лоскута ткани больше. Разумеется, у меня встал. От таких-то мыслей. Но вот когда Соболев стукнул по столу, сказал, чтобы мы убирались на свои места, я понял, что если встану, всем станет видно мое положение. Я еще и пиджак в попыхах оставил на спинке компьютерного стула. И в переговорку пришел лишь в рубашке. А галстук заканчивался прямехонько у ремня, словно стрелочкой вниз показывая. А вон там, чуть пониже, интересное. Хотел интересное спрятать и остался на месте, тогда как остальные подорвались с мест и поспешили на выход. Женя смерил меня все еще пылающим праведным гневом взглядом, послав по телу мурашки. Почувствовал, как соски затвердели. «Вам нужно отдельное приглашение, Дмитрий Викторович». «Я хотел бы обсудить еще один вопрос, если возможно, Евгений Романович». Соболев зыркнул на тех, кто обернулся на меня. И коллег тут же сдуло. Последний так вообще дверь прикрыл за собой, словно отрезал мне пути к отступлению. Или, что вернее, не позволял быстро догнать их начальству, злому и безумно сексуальному. Вот совсем не помогли. Оставили в замкнутом пространстве один на один. «И что же вы хотели обсудить, Кулаков?» «О да, он в ярости. По фамилии». Член дернулся. Представил, как эту неуемную энергию шеф трансформирует в жестокий трах, смыкая на моей шее пальцы. Прокашлялся и встал из-за стола, поправляя Демиана. «Пусть видит. Мне нужно время, и я покину переговорку». Соболев секунд 10, не меньше, смотрел в область моего паха. Подошел ко мне ближе, остановился на расстоянии шага. «Это реакция на что?» Облизнул губы. Быстро посмотрел на дверь. Если говорить тихо, нас не услышат. На что реакция? Скорее, на кого? Я, кажется, задумался о своем. Темная бровь облаченного сегодня в коричневый костюм мужчины взметнулась вверх. То есть, пока мы обсуждали текущие вопросы о поставке запчастей для многофункциональных устройств, вы, Дмитрий Викторович, летали мыслями где-то далеко. Виновен. Накажи меня. Можно прямо здесь. Разрешаю отшлепать. Лобком по заднице, пока твой член будет вколачиваться в меня в режиме отбойного молотка. Блять, совсем с катушек слетел. Ведь потянулся уже к ремню. Желал расстегнуть. Но вовремя одумался, лишь поправил пряжку. А ведь ремнем можно отлично связать запястье и закинуть вон, например, к креплению проектора. Тогда останусь стоять с вытянутыми вверх руками, практически обездвиженный. Такой весь из себя беззащитный. Делай, что хочешь. Член снова дернулся. Вот Дима, мать твою! Хотел, чтобы у тебя упал, а делаешь все, лишь бы мазать трусы. Еще и близость Жени, который грозной скалой застыл рядом, совсем не помогала к переключению на режим полшестого. Соболев сжал кулаки и скрипнул зубами, отчего на его скулах красиво заходили желваки. «Остудите голову, Дмитрий, и отправляйтесь на свое место, чтобы к обеду на моем столе оказался отчет на тему китайского экспорта чернил». И не забудьте провести анализ рынка аналогичной продукции среди поставщиков из Вьетнама и Индонезии. И, пожалуй, захватите США. По мере перечисления стран мое лицо выражало все больше и больше охреневания. Есть степень охуевания по высшему разряду. Вот примерно так я себя ощущал. До обеда? Соболев ничего не попутал? До обеда, простите, какого месяца? Сейчас 11 часов. Да только на составление грубой выборки по критериям у меня уйдет час. Демиан обиженно начал скукоживаться. Видать, ему тоже не понравилась перспектива секса исключительно с цифрами, которые будут ебать нас в одну единственную область – мозги. «Вижу в ваших глазах понимание масштаба задачи», – кивнул Женя. Да отправился к двери, покидая переговорную. «Сука!» Не понимал, как он может быть одновременно таким секси-мачо и долбоящером. Разумеется, обед я пропустил, потому как считал. И предоставил отчет с опозданием на пару часов, когда коллеги уже покушали, вернулись и окунулись в свои дела. В результате я был злой, голодный и с желанием непременного отмщения. Только не понимал, как именно хочу отомстить за очередное проявление власти от лица Соболя. Но я же упоминал про три эрекции. Третья меня накрыла внезапно, и именно так, как нужно. От интимной близости и шепота альфа-самца. «Дэм, ты помнишь, что завтра весь мой?»